Когда Ройс спешно скатился вниз по лестнице, гости уже начали прибывать, разбредаясь из главного вестибюля по анфиладе украшенных цветами комнат. Он занял отведенное ему место за спиной у оруженосца Пима, в свою очередь стоявшего за графом и графиней Фаркосиган. Кое-кто из местных гостей был уже здесь. Леди Элис Форпатрил, помощница хозяйки дома и главный организатор, и ее добродушно рассеянный кавалер Саймон и Лиан. Батари Джезики, Мэйхью, по пятам которого неотступно следовал Ники, разнообразные фарвейны хлынули из переполненного дома фортицев в гостевые комнаты фаркосигановского особняка. Среди рано прибывших были также и друг милорда, коммодор Галени, глава департамента СБ по делам Камары, с женой, и ближайшие сподвижники милорда по партии прогрессистов, фарбретены и фаратьеры. Коммодор Куделка с женой, всем известные как Ку и Дру, приехали вместе со своей дочерью Марсией. Марсия должна была стать свидетельницей невесты, замещая еще одну дочку делок, Карин, закадычную подругу будущей миледи, сейчас учившуюся на колонии Бета. Карин и Марка, брата милорда, сегодня очень не хватало. Но только не Ройсу, памятовавшему о случае с жучиным маслом. Но им не удалось втиснуть межзвездное путешествие в свое расписание занятий. Однако подарком Марка для четы новобрачных стала недельная путевка на элитный и очень дорогой бетанский курорт. Так что, возможно, милорд с супругой скоро окажутся в гостях у брата милорда и их подруги Карин, не говоря уже о бетанских родственниках милорда. В подобном подарке было то преимущество, что он, по крайней мере, отодвигал связанные с ним и путешествием проблемы безопасности на более позднее время. Марсия поспешила наверх вслед за специально присланной для этого горничной. Кавалера Марсии и делового партнера лорда Марка, доктора Баргоса, Пим тихонько отвел в сторону и во внеплановом порядке проверил на сюрприз в виде подарочных насекомых. Но на сей раз ученый оказался чист. Марсия вернулась неожиданно скоро, задумчиво наморщив лоб, и, вновь завладев своим кавалером, увела его прочь в поисках напитков и общества. Лорд-аудитор и госпожа профессор Фортиц прибыли с оставшимися фарвейнами. Вместе они составляли внушительное число. Четверо братьев, три их жены, 10 детей и отец будущей миледи с ее мачехой, плюс обожаемые госпожой Фурсуасон, тетя с дядей. Краем глаза Ройс заметил, как Ники демонстрирует Арди толпе благоговейно взирающих на него юных фарвейнов и уговаривает пилота рассказать этой завороженной аудитории что-нибудь о галактической войне. Как отметил Ройс, давить Ники особенно не пришлось. Горячий интерес слушателей нашел у бетанского пилота самый непосредственный отклик. Фарвейны держались стойко в блистательном обществе, обычном для фаркосигановского особняка. Ну а лорд-аудитор Фортиц имел славу человека, не обращающего внимания на чей-либо статус, если тот не подкреплен практическим умением и опытом. Однако даже самый бойкий из старших братьев будущей миледи несколько притих и задумался, когда объявили о приходе графа Грегора и графини Лаисы Фарбарра. Император с императрицей предпочли прибыть на считавшийся неофициальным дневной прием в качестве ровни фаркосиганов, что избавило всех, да и их самих, от массы протокольных заморочек. Только в мундире своего графского дома император мог при всех обнять своего младшего сводного брата Майлза, сбежавшего вниз приветствовать его и получить такое же искреннее объятие в ответ. Всего на маленькую свадьбу милорда собралось 120 гостей, и особняк фаркосиганов вместил их всех. Наконец момент наступил. В вестибюле и прилегающих комнатах ненадолго воцарился хаос столпотворения, пока гости принимали свои пальто и устремлялись за ворота, в сад за углом особняка. Воздух был холоден, но не морозно жгуч, и, к счастью, ветра не было. Небо стало густо синим, низкое полуденное солнце переливалось жидким золотом. Заснеженный сад оно обратило в раззолоченную, сверкающую, эффектную и ни на что не похожую сцену. Именно то, чего желала душа милорда. Цветы и ленты, оттеняющие невообразимое сверкание льда и снега, сосредоточились вокруг центральной площадки, где и будут произнесены обеты. Хотя Ройс почти не сомневался, что два выполненных во всех подробностях ледяных кролика, спаривающихся под укромным кустиком, не входили в заказанный милордом декор. Они не остались незамеченным. Первый же, увидевший скульптуру, немедленно показал на нее всем, кто мог его услышать. Айвен Фарпатрил с невинным видом отводил взгляд от веселенькой непристойной композиции. Кролики ухмылялись. Брошенный на него графом угрожающий взгляд был несколько смазан вырвавшимся смешком, перешедшим в настоящий хохот, когда графиня что-то прошептала ему на ухо. Свидетели жениха заняли свои места. В центре сада очищенные от снега дорожки сходились в широком круге, вымощенном кирпичом с контрастным узором фаркосигановского герба, горы и кленовые листья. В этом совершенно логичном месте был выложен на земле небольшой круг из цветного зерна для произносящей обеты пары. Его окружала многолучевая звезда для главных свидетелей. Еще один круг из зерна обрамлял временную дорожку из дубовой коры на отдалении опоясывающие первые два и позволяющие остальным гостям не промочить ноги. Ройс, пристегнувший меч впервые с тех пор, как принес вассальную присягу, занял свое место в церемониальном строю оруженосцев, образовавших коридор с обоих сторон главной дорожки. Он беспокойно огляделся. Среди гостей жениха, занимающих место во внешнем круге, не возвышалась фигура Тауры. Милорд, вцепившийся в синий рукав кузена Айвена, не сводил глаз со входа с почти мучительным предвкушением. Милорда с трудом уговорили не вести в город его коня, дабы доставить невесту из дома в старинном форском стиле. Хотя лично Ройс считал, что со спокойным пожилым конем управиться было бы легче и волнений было бы меньше, чем с его хозяином. Как бы то ни было, фарвейны явились в сад пешком. Леди Элис, как свадебный наставник, возглавляла процессию, подобно элегантному знаменосцу. За ней, опираясь на руку моргающего на свету отца, шла невеста, вся сияющая в жакете и юбке из бежевого бархата, расшитого ярким серебром. Ее обутые в сапожки ноги ступали твердо и бесстрашно, а взгляд выискивал в толпе одно единственное лицо. Тройная нить жемчуга, украшавшая ее шею, переливалась тайным посланием, свидетельством ее вызывающей храбрости, но понятным лишь немногим присутствующим. Очень немногим. Судя по осузившимся глазам и сухо поджатым губам, император Грегор относился к их числу. Должно быть, Ройс был единственным, чей взгляд не задержался на невесте, а скользнул туда, где рядом с ее мачехой, на месте, нет, в роли подружки невесты, шла сержант Таура. Ройс скосил глаза, не шевельнувшись в стойке на вытяжку. Да, Марсия Куделка с доктором Баргосом стояла во внешнем круге, явно низведенная до статуса простой гости, но ничуть этим не обескураженная. Похоже, она глядела на Тауру с самодовольным одобрением. Наряд Тауры был именно тем, что обещала леди Элис. Бархат оттенка шампанского был в точности цвета ее сияющих глаз. Теперь взгляд приковывали они, а не клыки или длинная челюсть. Рукава жакета и длинная пышная юбка были вышиты по краю спиральным узором из черного шнура. Такие же чайные орхидеи были вплетены в ее собранные узлом волосы. Ройс подумал, что в жизни не видел ничего столь потрясающе изысканного. Все заняли свои места. Милорд и будущие миледи шагнули во внутренний круг, крепко держась за руки, как пара тонущих влюбленных. Невеста выглядела не просто ослепительной, но раскаленной добела. Жених был просто потрясающий. Лорду Айвену с Таурой вручили по мешочку с зерном. Они замкнули круг, а затем встали на своих лучах звезды между графом с графиней Фаркосиган и Фарвейном с его женой. Леди Элис громко прочитала клятвы, и милорд с Буду... с миледи повторили их в ответ. Ее голос был чист, его лишь раз дрогнул. Поцелуй был исполнен с замечательным изяществом. Миледи присела в подобие реверанса, чтобы милорду не пришлось чересчур тянуться вверх. Это говорило о продуманности и репетициях. Множестве репетиций. Рисуясь как только мог, лорд Айвен разорвал круг из зерна носком сапога и торжествующе получил у выходящей невесты положенный поцелуй. Лорд и леди Фаркосиган вышли в ослепительный ледяной сад между двух шеренг оруженосцев. Когда они проходили, то обнаженные прижатые к ноге клинки взлетали вверх в салюте. А когда Пим возглавил клич оруженосцев, звук 20 восторженных мужских голосов потряс сад, эхом отразился от стен и громом взлетел в небо. Милорд с ухмылкой оглянулся и покраснел от удовольствия при виде столь ревностных защитников. За ними, как свидетели, шли Таура под руку с лордом Айвином. Она, склонив голову, что-то от него выслушивала и смеялась. Две шеренги оруженосцев стояли на вытяжку, пока мимо не прошли все основные участники церемонии. Затем перестроились и четким строем промаршировали вслед. А за ними потянулись гости, обратно в особняк Фаркосиганов. Все прошло безупречно. А у Пима вид был такой, словно он прямо на месте готов грохнуться в обморок от облегчения.